Глава 50. Марсель раздувает угли. Марсель пошел в сарай за мешком угля. Скоро надо будет подбросить. А пока он смотрит, как танцуют языки пламени. Нам с Амелией правда повезло. Если бы мы поженились тогда, лет 50 назад, то сделали бы большую глупость. Теперь наша любовь уже поистрепалась бы, усохла, а может и вовсе бы умерла. Мы бы не смотрели друг на друга, не слышали бы друг друга. Спали бы в разных комнатах уже как минимум лет 30, чтобы не слышать храпа, не воевать за кусочек одеяла и не волноваться из-за малейшей задержки дыхания у того, кто лежит рядом, а у нас все наоборот. Нам известны все подвохи. Как там насчет угля? Может, пора подбросить? Нет, слишком рано. Поэтому у нас широкий матрас, беруши и свое пуховое одеяло у каждого. А на случай бессонницы внизу имеется диван. Но больше всего нам с Амели нравится наше раннее утро. Тогда мы шепотом назначаем друг другу свидание в кухне. Спускаемся босиком, чтобы не шуметь. Травяной чай, горячий шоколад, домашняя настойка. Мы тихонько смеемся и целуемся, вздрагиваем. Бррр, прохладно. Иди сюда. Я тебя согрею, родная. И быстренько снова в постель. А доспим потом, днем. Вот уж точно. Помрем тогда и выспимся. Мы оба прекрасно понимаем, что мы не вечны. Вот черт, бросил слишком много угля. Придется раздувать. Но теперь на поверхность всплывает прошлое. А вместе с ним и Фернан. Он был женат на моей Амели целых 43 года. К тому же он мой лучший друг. Если бы не он, мы сейчас не были бы вместе. И только поэтому я сдерживаюсь, чтобы не плюнуть на могилу этого сукиного сына. Хотя я знаю, что он предатель, присвоил мою возлюбленную. Может, когда-нибудь я перестану его ненавидеть, но пока рана еще слишком свежа. Но однажды я соберусь силами и заявлюсь к нему с цветами. Потому что, сам того не зная, этот мерзавец сделал нам с Амели лучший подарок. Теперь мы с ней можем любить друг друга до нашего последнего вздоха. И мы, и наши имена будут выбиты на одном камне. И нас положат в одну могилу. Так что мне ничего не остается, кроме как сказать ему «Спасибо, Фернан!» Но знаешь, твое счастье, что ты уже помер, я бы заставил тебя пожалеть обо всем, что ты натворил в этой жизни. А может, и в следующей тоже. Лучший друг называется, ага, как же! Сволочь одноглазая, Фернан, как же ты мог? Ну как там с угольками, Марсель? Порядок, Мэгги. Можешь класть шампуры.